комплекс душевных качеств. Парадигма. Пришло время. В душе. Ясность цели. Серьезная тема. Переплетение судеб. Возможно, шансы у нас. Чтобы справиться с задачей, придется работать в команде. Парадигма. Раз. По белому, черным мелом. Только не печаль. Перед тобой. Парадигма. Говори, что думать, и думать, что говорить. Расслабься. Второй шанс. Найди нужное важно. Только не печаль. А быть выше серых масс. Парадигма. Пустяки. Один на один с ветром, плывущий десятым километром. Более или менее шумоканал свободен. Час не настал для дурацких размышлений. И сотни поколений останутся чинно молчать. Дыры свои Богу воздать за то, что он их дает. Ну что ж, среди горных картин древних видов спин. Преданный сон чудеса, наяву полчаса. И секрет будет раскрыт, человек пока спит. Не знает происходящих вещей. Оно и непонятно вообще. Для тех, кто созидает, звенит, момент нарастает. Нарастает в ильбе знаний, покорение себя. А знание не больше, чем иллюзия света. Твой вопрос без ответа, самим собой разговор. Успокойство шумный гор, а правде и лжи бывают такие миражи, что с ума сходишь. Но в себе места не находишь. Что это, правда или обман? Как недописанный роман. Есть сюжет непредсказуем, как марионетки танцуем. Что и что, оригинал, работа мастера. Листал журналы своего разума, и все в нем было по-разному, пока я на свет не наткнулся. И тут я проснулся. Раз. Во. Два. Я. Ты. Мы. Они и многие из нас. Правда, и обман. Тысячи сомнений. Система не потерпит вирус. Торжество справедливости. Засада. Проникающие чаще и чаще молекулы счастья. Контраст начинанием, старт новым исканием. Правильно! Только не печаль. Вес мнения, весомость как магия. Равномерное дыхание, ослабленное внимание. Разность, разовость, разное, праздное умение. Уверенность, становление цели. Закрывая двери, рано поверили, не смотрят в глаза. Последнее, что я сказал, будет эта строка. Thank you. твердость характера. Осознайте это. Жизнь оказывается здоровой и низкой, как массовый ключ. Музыка очень визуальна, почти кинематографична. Перед глазами возникает какой-то кич, вроде поезда, который уходит в пелену серого дождя. Не слушай это, если вызывает сомнение. Шелест тишины среди листов не даст покоя миллиард смертей. Нас всего.